Машина въехала в сварные ворота с солнышком из ржавых прутьев. В серой моросящей мгле белели обломки гипсовых фигур с торчащей из них арматурой. Пионеры с отколотыми горнами, изувеченные пловчихи и обезглавленные юнаты с безухими кроликами в руках выстроились вдоль дорожки, отдавая Сашке последний салют. Ничего страшнее этих статуй с белыми гипсовыми глазами Сашка в своей жизни не видела. Из выбитых окон и провалов крыш смотрела ее погибель. Мучительно хотелось проснуться. Этот затянувшийся дикий сон не имел продолжения и не имел отношения к ней, красивой, свободной, успешной. «Это не со мной!» Плаксиво ныло что-то трусливое, маленькое, потно-телесное. «Это все случилось не со мной!» «Не бойся, я не оставлю тебя!» Шептал сильный и спокойный голос. «Ты не умрешь! Ты не можешь умереть! Верь!» «Выходи, красотуля, и без дураков!» Рыжий распахнул заднюю дверцу и, схватив за плечо, выволок ее из машины. Водитель, кривоногий, длиннорукий, похожий на дрессированного шимпанзе, выкатился из машины и помочился на тропу. Густой ракитник, понурая роща в сером тумане. Сашка резко вырвала руку и, ломая кусты, понеслась сквозь заросли. Все, что было в ней молодого, живого, рвалось к спасению. Влажный воздух холодил легкие. Хлестали влажные ветви. По ходу бега она изменила направление, чтобы попасть к лагерным воротам. Погоня отстала. Хруст и треск валежника слышался далеко позади. Она запетляла между высоких куч строительного мусора. И она бы обязательно ушла, как велел ей властный голос спасения. Но высокий каблук зацепился за арматуру, и она с разбегу ударилась о бетонные обломки. Ухватившись за край плиты, она поднялась, но даже опереться на ушибленную ногу не смогла. Колено вихлялось, как у сломанной куклы. Она упала на колени и, волоча ногу, поползла в заросли высокой крапивы. Но рыжий настиг ее и несколько раз ударил ногой в живот. Полуживую ее затащили в комнату, засыпанную битым стеклом. Швырнули на голую панцирную кровать и прикрутили проволокой за щиколотки и скованные запястья. Распяленная на ржавой кровати, она, не отрываясь, смотрела в потолок, пытаясь прочесть будущее в разводах трещин и пятнах гнили. Сознание было абсолютно ясным. Надо было думать о чем-то важном в эти последние минуты. «За что? Почему меня?» — скулил жалкий голос. «Как хороша я была! Как красива! Как счастлива! За что?» Она с детства помнила несколько молитв и стала молиться, шевеля губами, вспоминая в молитвах маму, родную Таволгу и почему-то свою любимую учительницу. Когда умолкли молитвы, она стала читать стихи, и сила, дремавшая в ней с рождения, кровная, русская, неизбывная, вставала и распрямлялась, приуготовляя к мукам. Голос дальний, родной, словно бы материн, доносился из темных глубин. Ни белые снеги да сугробы замели пути да зазнобы, ни проехать, ни пройти по проселку да в осашину хрустальную светелку. Она, закрыв глаза, впитывала далекий замирающий голос. Облупленный стол у окна был завален закусками. Рыжий с бульканьем глотал водку. Его лицо потемнело, налилось дурной вурдалачьей кровью. — Выпьем за успех операции! Он протянул чернявому бутылку. — Не, я за рулем! Чернявый с собачьей торопливостью уминал жратву. — Пей с нами, красотуля, или в сухую! Похабно скалясь, рыжий поднес к ее разбитым губам водку. Сашка мотнула головой, стекло стукнуло о зубы, жгучая жидкость полилась по ее исцарапанным щекам и шее.